Они миновали Тангмарк, поднявшись на 7500 футов. Дорога становилась все более размытой, и после четверти часа яростной борьбы с ней шофер остановил машину, показав широким приглашающим жестом, что дальше пассажирам придется следовать пешком. Они торопливо двинулись, чтобы пройти оставшиеся 2 мили и подняться еще на 400 метров. Даяром и русский пошли по пологому подъему, пользуясь тропинкой для лошадей, проложенной рядом с дорогой, превратившейся в жёлоб, усеянный камнями. Они успели отъехать на уровень первых предгорий, покрытых лесом. Исполинские серебристые ели Гималаев до 7-10 метров высотой, стройные, как свечи, стояли здесь в прозрачнейшем воздухе наедине с голубым небосводом. Мощные в 3 обхвата деревья вздымали в глубину неба несчетное число ярусов коротких ветвей с темной хвоей. Люди казались карликами у подножия этих гигантских деревьев. Иверневу, привыкшему к небольшой высоте деревьев его северной родины, лес показался перенесенным из далеких эпох, когда на земле обитали гигантские животные. Он поделился своим впечатлением с Даяромом. Индиец грустно вздохнул. Это и в самом деле древние леса, уцелевшие от прошлых времен. Старший брат моей матери — лесничий, и от него я знаю, что после вырубки эти леса не возобновляются. Во всяком случае, такие гиганты больше не вырастут. Что-то теряется в их жизненном окружении, так же, как у секвой в Америке. Или кедров, как у нас в Сибири. Кстати, свои темные хвои, они сильно напоминают мне кедры. Так называется у нас сибирская сосна. По стройности гималайские ели похожи на наши тяньшанские, но хвои тех светлее и размер вдвое меньше. Как же здесь хорошо! Сам становишься гораздо лучше, — задумчиво сказал геолог, набирая полную грудь воздуха. Нас, северян, донимает индийская жара. Завтра мы будем в Дели, где все совсем другое, а мне еще дальше на юг. На юг? Не будет нескромным спросить, куда. В Мадрас. Там база экспедиции, в которой я работаю. В Мадрас? Но я ведь тоже буду там через несколько дней. Необходимо найти родных Тилотамы и восстановить ее индийское подданство. Начинать надо с Мадраса. Это единственный ключ. Понимаю. Может быть, вы дадите мне знать, чем кончилось ваше смелое намерение, которому я так желаю успеха. Поверьте, это не пустое любопытство. «Где найти вас в Мадрасе?» Русский достал из бумажника визитную карточку. «Здесь все, и телефон, и адрес. Роя-Петта, недалеко от Маунт-Рот». «Благодарю». «Вы скоро узнаете?» «Или не узнаете ничего, и тогда поймете, что я потерпел неудачу». «Мне почему-то кажется, что будет удача. Может быть, из-за того, что в вас есть та железная решимость, которая обеспечивает успех?» Зеленая поляна Гульмарга, окаймленная темными, почти черными от густых еловых лесов холмами, обдувалась холодноватым ветром со скалистых круч. Над синей ступенью гор поднимались еще 2 ступени, покрытые снегом, вплоть до ледяного острого гребня хребта Пир-Панжал. Ряды деревянных домов, отелей и магазинов выстроились вдоль улицы, на которой не встретилось ни одной живой души, точно в заколдованном замке. Жалобно скрипели и хлопали на ветру ставни и кем-то приоткрытые двери, усиливая впечатление заброшенности и одиночества.